Глава первая. Город, теряющийся во мраке времен. Великое начинается с малого, а если точнее, то с ничего. Взошли однажды люди на холм, посмотрели вокруг, вдохнули воздух, наполненный запахом сосен и трав, переглянулись и решили, что здесь можно жить. И началось. Судя по археологическим находкам, началось около 6000 лет назад, а может и раньше. В Ивроне, находящемся в 130 километрах к северу от Иерусалима, люди жили уже миллион лет назад, и уже в то время, если верить ученым, а кому верить, если не им, умели пользоваться огнем. Также недалеко, но в другой стране, в долине реки Эс-Зарка, которая упоминается в Библии под названием Иавок, люди жили аж 2 миллиона лет назад, а по самым оптимистичным сведениям и 2,5. Условная колыбель человечества находится где-то в Африке. Правда, нельзя точно сказать, в какой именно области, но по поводу материка мнения не расходятся. Если Африка – колыбель, то Ближний Восток можно назвать школой, в которой человечество осваивало такие полезные науки, как земледелие, скотоводство и строительство. Здесь впервые появилась письменность и возникли первые государства. И здесь был построен Иерусалим, в горных пещерах которого сияют тысячи солнц, как поется в песне. У Иерусалима две истории – научная и мифическая. Некоторые читатели могут сейчас сказать, что вся история человечества представляет собой великолепный миф, в котором выдумки искусно вплетаются в реальность. Но на самом деле отделить одно от другого возможно, хотя и не всегда. Знания о так называемом дописьменном периоде истории человечества мы получаем на основе анализа археологических находок и изучения жизни современных примитивных племен. Ученые сравнивают древние артефакты с тем, что сохранилось до наших дней, и делают выводы. Важное место в создании дописьменной истории занимает реконструкция, то есть вымысел, втиснутый в строгие научные рамки. Согласно одному из еврейских преданий, Иерусалим был основан старшим сыном ветхозаветного патриарха Ноя Симом, Шемом, и правнуком Сима Эвером, Эбером. А поскольку оба они были предками праотца Авраама, первого, кого в Библии называют евреем, то Иерусалим получается исконно еврейским городом. Однако в Библии, а именно в книге Бытия, сказано, что в дни Авраама город Иерусалим назывался Салим, и правил там царь Мелхиседек. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Упоминается Иерусалим и в книге Судей израильских, как город Иевус. В те дни, когда у Израиля еще не было царя, на склоне Ефремовой горы жил один левит, который взял себе наложницу из Вифлеема. Однажды они поссорились, и наложница вернулась к своему отцу. Левиту пришлось идти за ней в Вифлеем, где тесть его оказал ему теплый прием. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот, день преклонился к вечеру. Ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встаньте в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Наиболее распространенная и практически ставшая официальной версией перехода Иерусалима к евреям излагается во второй книге царств. «И пошел царь Давид и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: „Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые“». Это значило: не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день: „Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида“. Посему и говорится: „Слепой и хромой не войдет в дом Господень“. И поселился Давид в крепости, назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри. И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Произошло это около 1000 года до нашей эры. Согласно Библии, и Евусеи, населявшие Иудею до прихода сюда евреев, являлись потомками Евусея из рода Ханаана, младшего сына Хама, которому пришлось расплачиваться за грехи своего отца. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». По сути, о Иусеях нам известно лишь то, что сказано в священных книгах, и нет возможности проследить эту линию до наших дней. Имя Иусейского правителя Абдугеба, ставленника фараона Аменхотепа III, встречается в египетских папирусах первой половины XIV века до нашей эры вместе с упоминанием города Урушалима, в котором пребывал Абдугеб. Стало быть, город существовал как минимум около 4 веков до завоевания его евреями. Легенда об основании Иерусалима Симом и Евером используется для утверждения еврейского приоритета над священным городом, в то время как некоторые палестинские лидеры настаивают на том, что Иевусеи были предками арабов. Был ли Иевусеем царь Салимский Мелхиседек, встречавший Авраама хлебом и вином? Ответа на этот вопрос нет, но эта встреча делает возраст Иерусалима еще почтеннее, чем древнеегипетские папирусы. Ведь Авраам жил то ли в 12-м, 20-м, то ли в 19-м, 17-м веках до нашей эры. Кстати говоря, имя Мелхиседек переводится как «царь справедливости». Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Те, кто считает Сима основателем Иерусалима, склонны отождествлять его с Мелхиседеком. Это так, к слову. В книге Иисуса Навина упоминается царь Иерусалимский Адениседек, который послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фераму, царю Иармувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Пятеро царей, выступивших против Иисуса Навина, потерпели поражение. Вывели к нему, Иисусу Навину, из пещеры пятерых парней тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармувского, царя Лахисского и царя Еглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, входивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на 5 деревах. И висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать спустя 4 века после победы Иисуса Навина над Адениседеком. Царю Давиду пришлось отвоевывать Иерусалим у Иевусеев, и это вызывает удивление, ведь город оказался на земле, отведенной Вениамину, младшему сыну библейского патриарха Иакова, и его любимой жены Рахили, а колено Вениаминова отличалось воинственностью и мужеством. Как могли потомки Вениамина на протяжении нескольких столетий мириться с Иевусейским анклавом на своей территории? Всему, если захотеть, можно придумать логичное объяснение. Иерусалим находился близ границы надела колена Вениамина с наделом колена Иуды, и потому мог рассматриваться представителями обоих колен как ничейный. Вдобавок, многие историки склонны считать Иисуса Навина мифическим персонажем. Соответственно, и история противоборства с пятью царями представляется мифом. Власть над столичным городом, в котором находился единственный храм иудеев, нуждалась в дополнительной легитимизации, потому-то и появились легенды об основании Иерусалима Симом и Эвером и о победе Иисуса Навина над иерусалимским царем Адонисседеком. И если кто-то из читателей увидел в имени царя отсылку к древнегреческому богу Адонису, то ошибся. Адонисседек — это Адонисседек, что можно перевести как «Седек – господин» или как «господин праведный». И знаете, что самое странное во всей этой истории? То, что после завоевания Иерусалима царю Давиду, как сказано в Танахе, каноническом писании иудеев, пришлось покупать участок на горе Мория для возведения первого храма у некого Иевусея Аравны. Деньги на покупку земли были собраны со всех 12 колен Израиля. Получается, что Иевусеи не только остались жить в Иерусалиме, но и сохранили свое имущество. Это идет вразрез с приказом Давида убивать даже хромых и слепых иевусеев. А может, землю, предназначавшуюся для постройки храма, нельзя отбирать силой? Кстати, именно на горе Мория Авраам собирался совершить жертвоприношение Исаака, место для которого было указано свыше. Прежде столицей иудеев был Хеврон, находившийся в 30 километрах южнее Иерусалима на землях колена Иуды, которым принадлежал и сам Давид. Перенос столицы в Иерусалим, который прежде считался ничейным городом, а затем стал городом Давида, выглядит весьма логично, ведь центр государства должен стоять над его областями и принадлежать правителю. Только правителю и никому более. Нахождение столицы в Хевроне возвышало колено Иуды над 11 другими коленами Израиля, а залогом крепкого единства является всеобщее равенство, разве не так? На горе Мория Давид собирался строить храм, а для своего города, названного Ир-Давид, город Давида, выбрал холм Офель, на котором прежде никто не жил. И иевусеи селились по холмам, расположенным между долинами Кедрон на востоке и Терапион на западе, но Офель по каким-то причинам не заселили. Выбор Офеля для основания города на первый взгляд может показаться удивительным, ведь вокруг есть более высокие холмы, например, Масличная гора или тот же Сион. Причин тому три. Во-первых, в давние времена обе долины лежали ниже современного уровня, и пройти по ним было непросто, так что Офель был защищен довольно надежно. Во-вторых, вокруг Офеля лежали плодородные земли, что имело важное значение. А в-третьих, на восточном склоне холма находится Гихонский источник, вода из которого в прежние времена годилась для питья, но сейчас используется только для полива, пить ее не рекомендуется. Причиной порчи воды стало длительное засорение родника в XIX веке. С одной стороны, Гихонский источник расположен удобно, близ города, а с другой не очень удобно, потому что крепостные стены следовало возводить выше его, иначе их оборонительное значение было бы слабым. Впоследствии эта проблема была решена. У источника поставили мощную башню, к которой протянули дополнительную стену, создав таким образом нечто вроде коридора. Воды было много, и часть ее использовалась для орошения. Те, кто называют Гихонский источник сердцем Иерусалима, не очень-то и преувеличивают, к тому же здесь был помазан на царство Соломон, сын Давида. И пошли Садок священник и Нафан пророк Иванея, сын Иодаии и Хилифея и Филифея, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» Археологический парк «Город Давида» — это музей под открытым небом, в котором продолжаются археологические раскопки. На вопрос, какой путеводитель вы можете посоветовать, сотрудники парка-музея отвечают: «Библию». Площадь современного Иерусалима составляет около 125 тысяч квадратных километров, и среди городов мира Иерусалим занимает по площади 125-е место. Такое вот совпадение. Совпадение? Разве в жизни бывают совпадения? Давайте вспомним, что Каббала насчитывает 125 божественных эманаций, 125 ступеней постижения духовного мира, тянущихся от нашего состояния до мира бесконечности. Некоторые историки склонны отделять Иевусейский Салим от города Давида, и рассматривать Иерусалим как город, основанный Давидом. Такой взгляд является однобоким и исторически неверным, поскольку с исторической точки зрения иудейский город стал преемником Иевусейского города. Из истории нельзя вычеркивать ни одной страницы, иначе это будет не история, а какая-то ерунда. По сути, Давид построил не новый город, а новую царскую резиденцию, крепость на горе. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим устроен как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе».